Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Так уже сложилось, что мы больше говорим о грехах, о страстях, чем о добродетелях. Мы уже не раз говорили о гневе и вновь возвращаемся к этой теме. Приходится возвращаться. Вот сегодня пришли на студию, лежит письмо, и женщина пишет о том, что она человек воцерковленный, что тоже вот в храме бывает раздражается, и перед самым эфиром в личной беседе говорили с одним человеком. Он тоже рассказывал о том, что совсем недавно тоже раздражался. И как бы могли быть последствия очень серьезные для близкого человека от того, что вот он так вел себя с ближним. Батюшка, вот что же говорить? Что мы можем нового, как бы сказать, о гневе и раздражительности? Мы много уже говорили на эту тему. Получается, что как бы в новос и ныне там мы не справляемся. Вот поэтому мы еще раз возвращаемся к этой теме и говорим. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мне кажется, что эта тема, она будет до скончания века. Потому что апостол Павел сказал: «Злоречивые Царствие Божие не наследуют». И, конечно, те люди, которые думают спасти свою душу, и где бы они ни находились, они хотели бы, чтобы был душевный мир, тишина, покой, радость. А вот этого и нет. Нет ни радости и ни покоя. И вот хотелось бы на эту тему сказать, что без смирения человек никогда не достигнет ни душевного мира, ни покоя и ни радости. Душевный мир и покой никогда нам не придет сам по себе. Его надо в себе вырабатывать. И каждую страсть в себе надо отсекать, как голову змеям, которые живут в нашей душе. Я как-то приводил такой пример, как раньше в Риме были философские школы, и туда студентов принимали. И, конечно, их учили в особом духе. Часто их оскорбляли, обижали. На них клевета была и сплетни. И садили в холодный погреб, голодных на несколько дней. Бывало, что помои выливали на голову. Бывало, что стригли голову частями, одевали грязную одежду, и они ходили по Риму. Народ смеялся над ними, оскорблял, поливал на них. Но у них это были уроки. И вот когда они кончали эти философские школы и выходили в мир жить, и видели людей, которые в истерике, гнев, зло, обида, возмущение, крик, с ближними разговаривают, они просто смеялись над этими больными людьми. Они были выше на несколько голов. Это люди, язычники, которые не знают Бога. Для того, чтобы им здесь, на земле, жить свободно, легко и хорошо, они кончали эти философские школы. То есть работали над собой, искореняли себя все нехорошее. Но поскольку мы православные, и Господь нам приготовил небо, чтобы быть гражданами неба, так здесь человек тем паче должен обратить на это особое внимание и постараться искоренить из себя все вот эти страсти. Еще раз говорим, что они так просто не исчезнут из нас. На это надо просто обратить особое внимание. Вот когда человек разгневается, благодать Божия из души уже уходит. И как старец Силуан говорит, косо посмотрел на ближнего, уже благодать Божия ушла. А человек, когда разгневался, тут не только благодать, вообще человек весь остается пустым. И не только душа становится пустой, даже это и действует на весь организм. У человека появляются спазмы в голове, может давление появиться, и нарушения в организме, и печень может воспалиться, и желудок не будет работать как нужно. Ну, то есть весь организм парализовывается. А потом мы жалуемся, почему мне болит вот это место, потому что грехи наши. А это все происходит у нас от нашего превозношения, от нашей гордости. Вот что у нас получается. И вот для того, чтобы умиротвориться, быть спокойным, мирным, что требуется от нас? Как Давид говорит, смирися и спаси меня Господь. И Господь говорит, надо научиться от меня. Я как кроток и смирен сердцем. И тогда обрящите покой душам вашим. Я как-то спрашивал одного человека. Я говорю, если от 100 отнять единицу, сколько будет? Он говорит, 99. Другого спрашиваю, сколько будет? Он говорит, будет 2 ноля. Я тогда спрашиваю, 0 это сколько? Он говорит, ничего. А 100 нолей тоже ничего. А если перед единицу подставим, очень будет много. Так вот, люди без Бога получаются как пустые ноли, в которой нет жизни. А кто веровал в единого Бога, сразу все люди оживают. Сразу в глазах появляется свет, появляется жизнь. Начинается другая жизнь. И вот что интересно, что Господь создал мир из ничего. Ну, можно сказать, из ноля. Привел такой прекрасный мир. Так вот, если человек своим сознанием дойдет до такого состояния, что он ничто, что он ноль, вот тогда Господь начинает творить нашу душу, украшать ее добрыми делами, как Он украсил всю нашу вселенную и как украсил нашу землю. От нас требуется что? Смириться пред Богом. А вот когда мы себя вместо Бога ставим, тогда все у нас идет нарушение. И в жизни, и в организме везде идет нарушение. Так что злоречивое Царство Божие не наследует. Потому что если человек здесь, живя на земле, живет в квартире, устраивает скандалы, приходит с работы, начинает сразу шуметь, кричать, все чем-то недовольны. Если перевезти в другой город, в другую квартиру, вот это внутреннее состояние будет и там с ним. Потому что человек сам от себя никуда не уйдет. Если перевести его в обители рая, это же состояние будет и там. Но сказано, что в Священном Писании Царство Божие нечистое не войдет. Туда входят только те люди, которые здесь, на земле живя, победили страсти. Вот, дорогие братья и сестры, те страсти, которые сейчас в нас и живут, гнев, обида, гордость, тщеславие, самолюбие, упрямство, непослушание, их очень много страстей. И вот когда душа выйдет из тела, вот эти страсти, они все обнажатся, и они нас будут мучить. Поэтому мы, живя на земле, должны объявить этим страстям войну, выбрать одну страсть, самую большую, и уничтожить ее. Остальные уже, они будут поменьше, и с ними легче бороться. И таким путем человек может достигнуть такого состояния, что не будет ни гнева, ни зла. И вот один такой благочестивый человек достиг этого состояния, и когда он читал Священное Писание, Псалтирь, Новый Завет, и душа его так умилялась, он весь в благодати, просто в душе у него радуги. Он уже не чувствовал свою душу и не чувствовал свое тело. И он говорит, какой еще может быть рай? Я уже живу в раю. И ангел явился пред Богом и сказал, что вот этот благочестивый старец себя считает, что он в раю находится. И Господь послал царя Давида с гуслями, и ангелами они ему воспели и взыграли на гуслях. Он упал, говорит, Господи, прости, я думал, что я нахожусь в раю. Вот этот человек уже достиг такого состояния, что вот эти страсти, он их уничтожил. И в душе наступил мир и радость. Поэтому Господь говорит, что Царство Божие внутри вас есть. Ну и можно смело сказать, что и ад внутри нас есть. Бывает вот человек, который доброй души старается искоренить из себя все эти пороки, страсти, с ним приятно общаться, потому что слова благодатные, мысли добрые. И когда с этим человеком имеешь общение, то в душе миротворение, тишина, мир, покой. Но бывает, который человек не ведет борьбу со своими страстями, то душа воспринимает его нечистый дух, и душа оскверняется, и человеку становится после этого общения плохо на душе. Поэтому и сатана ведет борьбу с церковью уже 2000 лет. Все силы ада против церкви. Потому что церковь учит чему? Не убей, не прелюбодействуй, не воруй, не раздражайся, не гневайся, не осуждай. То есть не надо эти пороков делать, которые нам не дают жизни здесь на земле и в вечности. И, конечно, тот человек, который ведет борьбу со своими страстями, то и вдруг он их не закончил, то есть не победил, и душа вышла в тот мир. Господь это знал, что он стремился. По молитвам церкви Господь помилует этого человека. И благодать Божия искоренит эти страсти. Так что нам отчаиваться не надо. А нам надо Бога благодарить. И Господь принимает всех в свои объятия. Лишь бы только мы старались как-то вот эти страсти ущемлять, не давать им свободу, чтобы они выходили наружу. А надо в своей душе погасить, не давать пищи им. Вот только таким путем можно победить. А то многие даже не думают об этом, дают полную свободу своему языку. Я всегда советую, для того, чтобы не гневаться, не надо возвышать голос, а лучше вообще не говорить. Если тебе человек что-то грубое сказал, лучше улыбнуться, или промолчать, или сказать вместо грубого слова ласковое слово и как-то отвлечь внимание на другое что-то. Но лишь бы только не было гнева и не было зла. Хотя от природы человек создан Богом. Гнев – это дар Божий. Человек должен гневаться против дьявола, против греха, против всякой неправды. А мы, нарушая заповедь Божию, гневаемся против ближнего. А сказано, что любить надо Бога и любить ближнего. Также вот нам дан дар такой жадность. Мы должны жаждать правды Божией, жаждать благодати Духа Святаго, а мы жаждем все земное, лишь бы больше приобрести. А тут создаются проблемы, много заботы и забываем о Боге. А много ли человеку надо? Немного. У нас жажда есть. Также ревность – это дар Божий. Мы должны ревновать Господа и должны ревновать все доброе, святое. А мы ревнуем против ближнего, ревнуем ближнего. Вот и тогда у нас в душе нет ни мира, ни покоя и ни радости. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Божий Сергий, благословите, батюшка. Господь вас благословит. У меня два вопроса. Вот первый, это вот нельзя отвлекаться, когда читаешь молитвы, но вот во время вечернего или утреннего чтения вспоминаешь свой грех какой-нибудь, или там указано молитве, или просто, и очень сокрушаешься по этому. Вот полезно ли это? И второй вопрос. Вот я был этим летом два раза в Сергиевой Лавре, и около Лавры раздавали такие бумажечки по благословению архиепископа Новозаветского и Кимнического Амвросия, то есть Зимоградской больницы города Ивана, создан православный приход святителей Луки. Тут вот дан иеромонах Филарет, настоятель прихода, и расчетный счет. Не обман ли это какой-нибудь, если вы в курсе? Пожалуйста, извините. Спасибо. Ну, последний вопрос я не знаю точно. А на первый, если когда мы молимся, то сказано у святых отцов, если на каком-то слове душа умилилась, то не надо дальше продолжать, а на этом месте стой и сокрушайся сердцем. А если греховность мы почувствовали, то это полезно, потому что как один послушник приходит к старцу и говорит: «Отче, я вот несколько лет уже молюсь, и я уже вижу, со мной молятся ангелы». Старец не удивился нисколько, говорит: «Это не подвиг. Вот когда ты будешь молиться и увидеть свои грехи, вот это подвиг большой». И, конечно, когда мы сокрушаемся в грехах, то я думаю, что молитвенный дух не нарушится. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, матушка Иоанна, здравствуйте. С праздником вас. Спасибо, Господи. Архангел Гавриила. Батюшка Амвросий, вот хотела такой вопрос вас спросить. Если человек вот с виду благочестив, выполняет многие заповеди, пост, устами, он все время распинает Христа, хотя и мясо не ест, вот раздражителен и невнимательно, кадруги своя. Может ли вот такой человек перед Богом ходить чистым, или может он, или все-таки он состоится дьяволом? И, батюшка Амвросий, вот разве ласка и любовь наша вот к нашим братьям и сестрам, внимание такое, оно не заменяет многие добродетели? Спаси Господи. Конечно, любовь, она все заменяет. И Господь сказал, что если будете Господа любить всей душой, всей мыслью, всем сердцем, и ближнего своего, как самого себя, то мы спасены. Ну, значит, первый вопрос, я скажу так, что если человек каждый день молится, читает утренние молитвы, может читать и по 500 раз молитву Иисусова со вниманием, не торопясь, может читать по 150 раз «Богородица, Дева, радуйся». Ни одной службы не пропускает. Строго соблюдать среду, пятницу и 4 поста. И также вечером молится. очень много добрых дел делает. Но если он злой, раздражительный, обидчивый, то это Господу не угодно. Потому что это не цель, это средство, а цель – это достигнуть смирения. А вот эти все добрые дела – это только средство, через которое человек может достигнуть. Но на это надо обратить особое внимание. И особенно, когда такой благочестивый человек, все, и ласковый, и спокойненький такой, вот. Но как только искушение, в нем столько много открывается гнева, зла и обиды, раздражения, и он даже не разговаривает с человеком, это, конечно, неправильный дух и неправильный путь спасения. Весь центр какой должен быть? Обратите внимание на внутреннего человека, то есть на свою душу. А вот когда мы в душе наведем полный порядок, и когда душа выйдет из тела, вот это все, внутреннее состояние, идет с нами в тот мир. И мы постарались здесь уже это все уничтожить. Еще раз подчеркиваем, что когда наша душа выходит из тела, вот эти страсти, которые у нас есть, они все обостряются, и они нас будут мучить. Вот что страшно. И они начинают нас мучить еще здесь, на земле живя. Конечно, мы порой какую-то страсть проявили. Мы можем отвлечься, забыть о ней. Но она нас живет. И предоставляется такая возможность, она может обостриться, можно разгневаться, отчитать ближнего или превознестись над ним, возгордиться, почеславиться. Рыбы никто не видит. Это все внутри нас. Но вот это есть беда. В душе у нас нет Духа Святаго. Нет Бога. А внешне можем все делать. И быть со всеми в мире. Но до определенного времени. Как только что, столько может гнева из человека выйти. И не рад, что тронул этого святого человека в кавычках. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Звонок сорвался. Батюшка, вот у святителя Иоанна Златоуста написано, что в принципе вот элементы гнева могут быть, когда нужно что-нибудь исправить, умягчить, преодолеть упорство или вразумить чью-либо душу. То есть получается, что можно гнев направлять все-таки на человека? Ну, я сейчас скажу, да. Ведь мать, воспитывая ребенка, который еще нет такого у него разума, смышления, ведь она ему говорит без гнева, что этого делать нельзя. Если ты будешь делать, я тебя накажу. Но когда идет гнев из сердца, это уже плохо. Поэтому сказано, гневайтесь и не согрешайте, чтобы вот эти слова строгости, они не выходили из сердца. Бывает, что внешне могут показать начальствующие или родители своим там подчиненным или детям, но это только внешне. Это чисто воспитательное, для того, чтобы человек отошел. Но однажды вот мне по части лаврии я исповедовала, женщина подходит, и я говорю, посты соблюдать? Нет. Так я, говорит, соблюдаю, только первую и последнюю неделю Великого Поста. Я говорю, среду, пятницу. Ну, батюшка, бывает, когда вот придут друзья, так я и мясо поем. Я сказал, что это не послушание матери церкви. Я вас до причастия не допускаю. Я говорю, одно из двух решай. Соблюдать будешь или не будешь? Иначе не допущу до причастия. Все, батюшка, буду. Я говорю, ну, слава Богу. То есть это не сердцем было сказано, а просто... Строго. Строго. Вот. Но без гнева. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела бы вот задать такой вопрос. Батюшка Амбросий, как мне быть? Дело в том, что в день смерти моего папы мы с ним поговорили, я пошла из дома. А когда я вернулась, папа был уже мертв. Я не нахожу себе покоя, я не знаю, как мне быть. Помогите мне. А вы с ним поругались, что ли? Пожалуйста. Вы как с ним расстались? Вы не гневались, не расстались, просто ушли нет, и все? Нет, вы знаете, как получилось? Он по телефону поздравил эту нашу родственницу с днем рождения. И мне говорит, ты пойди поздравь ее. И я ушла из дома, а он умер. Ну, по-видимому, батюшка, скорбь от того, что ушел близкий человек в одиночестве один. И не присутствовал при последних минутах. Ну, это одно. Но бывает еще как. Я вот некоторым говорю, вот особенно дети, которые не слушают своих родителей, раздражают их. Я говорю, вот когда мама или папа умрет, потом будете жалеть. И очень сильно будете жалеть. Вот постарайтесь так, чтобы никого не обидеть. Ни родителей, ни братьев, ни сестер, ни друзей. Чтобы со всеми быть в мире и любви. И вот когда нам Господь пошлет кончину отойти, то у нас врагов не будет. А вот очень много молитвенников, потому что мы ни с кем не враждовали, а со всеми жили в мире и любви. Поэтому надо стараться, поскольку нам Господь дал человека, любого, мы должны с ним по заповеди Господней, то есть любить его. И этим самым мы доказываем, что мы любим Бога. Ну, конечно, это все слова. Любить, как любить? А очень просто. Если он нам что-то сказал грубое, что-то сделал нам плохое, а мы должны это покрыть любовью. То есть промолчать, сделать доброе дело этому человеку. И о нем никому не говорить, о его немощах. Потому что он наш брат или наша сестра. Вот это будет уже любовь. Вот таким путем будем отсекать каждую страсть. Имеется в виду, нам сделали плохое, а мы должны сделать что-то хорошее. Придумать что-то доброе сделать этому человеку. Вот это будет любовь. Батюшка, ну как утешить нашу радиослушательницу? Ведь часто такое слышишь действительно, что отношения были хорошие с родителями, допустим. Они ушли, но все равно такое чувство, что как будто не сумел додать им любви. Полностью уважения, почитания. Даже в этом случае это Господь попустил так, чтобы душа побольше скорбела и усиленно молилась за отца своего. То есть подавать во все храмы, и дома читать псалтирь, поминать на славах, и утром молиться, и после обеда помянуть можно, и вечером после ужина помянуть можно. То есть у Бога все 24 часа свободные. Постоянно молись и благодари Бога за все. Ну, а скорбеть особо и нет нужды, потому что если вы не сделали отцу ничего плохого, а просто получилось, что он вышел в тот мир без вас, так Господь распорядился. Храните душевный мир и будьте спокойны. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите. Господь благословит вас. Батюшка, вот вы знаете, я вот иногда молчу, да, ничего не говорю, вот, когда мне сделают плохо. Но в душе у меня такая немирность, что я не молиться не могу. Вот, понимаете, вот какое-то вот злость, вот она съедает изнутри, и проходит не день, не два, а может быть неделя, вот чтобы вот как-то вот так вот успокоиться, да, забыть. Вот скажите, что нужно делать, чтобы вот какую-то вот, даже молиться не можешь, вот что нужно сделать, чтобы какую-то вот мирность в душе вот поиметь и вот как-то вот приблизиться к Богу, ведь даже от Бога отдаляешься, вот это вот чувствуешь. Спаси Господи, понятно. Спаси Господи, понятно, да. Я обычно советую как? Вот если, допустим, ваша подруга находится в скорби, она пришла к вам и ищет утешение, вы можете ее успокоить. Каким путем? Если она верующая. Да голову не бери, это все пройдет, все промелится, все перетрется. Разве Господь не знает, в каком ты состоянии находишься? Разве Он это не видит, если без воли Божьей ни один волос не упадет с головы? Ведь случаев ни больших, ни малых их вообще нет, везде промысел Божий. И если Господь послал это, значит, это полезно для души. За какие-то грехи надо это пострадать, перенести. Даже и физические болезни, за грехи надо пострадать. Если духовная болезнь, значит, надо пострадать тоже. Вот таким путем мы ближнего можем успокоить. И он уйдет с облегченной душой. Вот точно так же мы должны успокоить себя. Скажи, а что ты расстраиваешься? Разве Господь не знает? Да это тебе полезно. Ты не заслужила большего. Значит, так надо, что тебя оскорбили, обидели. Ты скажи, пришла в мир зачем? Для того, чтобы духовно совершенствоваться или блаженствовать и вечно радоваться здесь. Вот Господь тебе послал показать твою болезнь душевную. Если все будут вокруг тебя ходить и ласкать тебя по головке, а страсти-то они живут в нас, еще больше развиваются, ничего. Господь послал это для чего? Для того, чтобы увидеть, насколько мы внутренне больные. Насколько у нас внутри находятся страсти, эти змеи, которые нам не дадут жизни. Это болезнь наша душевная. И вот когда человек придет в такое состояние, что он весь парализованный, весь пропитанный грехами, это нормальное состояние. И в это время мы нуждаемся в враче, а врачом является Христос. Он нам только может помочь. Но представьте себе людей, которые не церковные. Вот когда они первый раз приходят на исповедь, у всех, можно сказать, 90%, как будто они между собой договорились. Все приходят, говорят, а я никого не убивала, я не грабила, я нормальный человек. Вот такое обольщение в нашей душе себя считает нормальным. И когда начинаешь говорить, а сколько абортов было? 10-15. Разве это не убийство? Если за одно убийство уже дают какой-то срок большой, а давали за два убийства уже расстрел, а тебе их 10 или 15. И когда начинаешь напоминать все грехи-то, а ты говорила, сколько было? Не говорила. Я говорила, что аборты делала, вот изменяла мужа, а сколько было? Мужчин. Говорила, нет. Я говорю, ну смотри, одного человека можно убить или 15 убить. Разница есть? Есть. Если изменяла мужу или до мужа жила, один – это один человек, а 20 или 50 – это другое. Так что надо все говорить на исповеди. Ведь когда следствие ведут, там не говорят, что убийством занимался. А сколько убил? Там будут спрашивать, допытываться. И тогда уже человек получает наказание. И мы тоже должны пред Господом покаяться во всех грехах. А Господь уже через священника видимым образом прощает нам грехи, очищает нашу душу. Но все зависит от нас. Конечно, нельзя так, допустим, человек пришел и говорит: вот, батюшка, я матом ругался, курил, пьянствовал, ну и все грехи сказал. Вышел из храма, сразу в карман, закурил, пошел, бутылку взял, пришел, напился. Это, конечно, не покаяние. Это он просто пришел и сказал. Но это не покаяние. Покаяние – это перемена жизни. Когда человек пришел, сказал: да, я курил, больше не курю. Я пьянствовал, больше не буду пить. Вот это покаяние. Он вышел, все, из кармана вытащил все папиросы и в урну бросил. Все кончено. И больше в магазин не заходит за водкой. Ну, конечно, многие подумают: а я привык вот с детства, допустим, 6 лет курить. Но говорят, что а курить это вредно? Да, Министерство здравоохранения говорит, что это вредно, потому что рак легкий бывает, все внутри там разлагается. Если это вредно, значит грех. Так что все внутри нас, и надо душу свою исцелять. Вот таким путем мы сами себя уговариваем. Особенно хорошо, если кто-то нас оскорбил, затронул за больное место, а порой эти места, их не так просто достать, они глубоко в нашей душе. И надо за этого человека помолиться, сделать несколько поклончиков и сказать: Господи, какой добрый человек ты мне послал, который указал мне эту болезнь, а я даже не замечала, что я больная. Наоборот, надо Бога благодарить, что вот эти люди добрые, которые пришли, отчитали нас, укололи нас, показали наши больные места, которые мы должны вылечить. А вылечить, я сказал, каким путем? Смириться пред Богом. Значит, так надо. Значит, так нужно. И человек, если себя так настроит и не будет обращать внимания, и потом мы к этому привыкнем, и вот эта внутренняя болезнь, она уйдет. Благодать Божия поможет. И тогда будет человек оскорблять, ругать, даже избивать, как архидиакона Стефана. И как многих били, они говорят: Господи, не поставь им греха, ибо не знают, что они творят. Ну, а примером для нас Христос. На кресте распяли, Он тоже молился Отцу, потому что они не знают, что делают эти люди. Вот таким путем. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Вот у меня как бы такой вот вопрос. Я живу с мамой со своей давно уже. Я в последнее время стала ходить в церковь, хотела исправляться. Мама у меня очень сильно, очень тяжело болеет. Сейчас она даже с сахарным диабетом лежит в больнице. Ей говорю несколько раз, советую, мол, покайся, а не скорбит. И на меня очень срывается. Если уж не верит, что я лишний раз в церковь тоже сходила. И говорит, что исповедоваться нельзя только перед самой смертью. Ну, спаси Господи. Есть такое западное вот практика собороваться только перед смертью. Но в Священном Писании такого нет. Если апостол Яков в 5 главе пишет, что если болен, призови пресвитера, вот, а и помазав его елеем, если содел какие грехи, простятся. Но в православной церкви, если человек заболел, хотя молодой, уже можно призвать священника и пособоровать. А в грехах мы все каемся. Ну, если перед смертью каяться, это можно привести такой пример. Вот, если человек одел белое платье, вот поскользнулся, упал в грязь, стал подниматься, да на другую сторону еще упал, и весь в грязи. А что ж я буду мыть? Я вот только, когда он износится полностью, тогда сниму и сброшу себя. Нет, неизвестно, когда, в какой час Господь призовет, а душа должна быть чистой. И вот человек, когда часто исповедуется, то Господь дает благодатную силу на борьбу с грехом. Только при помощи исповеди, при помощи святого причащения, когда мы себя принимаем живого Христа, распятого, и вот в это время человеку прощаются грехи. То есть кровь Христова омывает душу. И в человеке появляется благодать, она дает ему силы и крепости. А без исповеди это плохо. Потому что Христос говорит, кто-нибудь есть мою плоть и пить мою кровь, тот не имеет жизни со мной и не воскреснет последний день. А кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот воскреснет последний день. А для того, чтобы причаститься достойно, надо во всем покаяться. Насколько это возможно, позволяет надо память от юности во всем покаяться, потому что все наши грехи, все наши дела и мысли, слова запечатляются в вечность на все времена. Поэтому надо всегда контролировать каждый свой шаг, каждое свое слово и каждое свое дело, и каждую свою мысль, чтобы ничего грязного не было. А то, что грязное появилось, если при первой возможности, надо покаяться пред Богом, а потом при случае и прийти в храм, присутствие священника, покаяться Господу. И Господь уже через священника нам простит грехи. Так что вы матушку свою не можете убедить, потому что она скажет, тряпка не может хозяйку учить. Надо, чтобы кто-то посторонний человек, благочестивый, мог поговорить с ней и привести ее в покаянное чувство, сказать, что вот я исповедуюсь постоянно, начиная с детства, или как пришла только к Богу. Вот, может быть, раз в неделю исповедуюсь, или в две недели раз исповедуюсь. То это необходимо, нужно. Ведь любая хозяйка, она на кухне, когда работает, она то и дело руки моет. После каждого вот, дела. А поскольку мы и каждое утро умываемся, и каждую неделю моем свое тело, а насколько надо смотреть за чистотой своей души? Ведь даже мы сказали какое-то слово нехорошее, не надо ждать, когда придет неделя, что будем в храме. Сразу, Господи, прости, я судила ближнего, я сказал нехорошее слово. Господи, я лишнее поел, прости меня. Лишнее поспал, Господи, прости меня. Кто-то нас оскорбил, слава Богу, значит, так надо Господу. Вот надо научиться этому, благодарить Бога за все. Оно не трудно. Как вот и многострадально. Он за все благодарит Бога. Все богатство исчезло, и здоровья не было. Он говорит, Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. Это Господу приятно. Это душа здоровая, сильная, духом. И такие люди, они наследники неба. Господь им дает вечную блаженную жизнь. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Ангелополуса «Единородный Сыне». На радиостанцию «Радонеж». Напоминаю, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Боже, на еду. Я хотела, вот у меня такой вопрос. Я человек не молодой, мне 67 лет. Я больна, болезней у меня много. Но и помимо этого я работаю. И нагрузка у меня большая. И я со всей душой хотела бы выполнять все правила церковные, которые приписывает церковь. Я молюсь утром, вечером. Я стараюсь ходить по мере возможности в церковь, но ходить каждую неделю на субботние и воскресные службы. Я просто не физически не в состоянии. Вот, причащаюсь я раз в месяц примерно, пост соблюдаю по мере возможности, беру у батюшки благословение на послабление поста, потому что не все я могу выполнять. Вот скажите, подскажите мне, как мне построить свою жизнь так, чтобы я не нарушала как бы церковный устав и все-таки сообразуюсь со своим здоровьем. Спаси Господь, матушка. Я думаю, что промыслительно Господь все устроил, что человек на определенном этапе своей жизни он вступает в брак, имеет детей, воспитывает их в православном духе. А потом наступает такой момент, когда человек уже идет на пенсию. Если он православный человек, любящий Господа, то он это время пенсионное тратит на молитву, на добрые дела, на любовь к Богу, на любовь к ближнему. Конечно, если, может быть, в крайний случай, когда уже кушать нечего, нет средств заплатить за квартиру, в силу необходимости, тогда уже человеку приходится старенькому работать. Но церковь оставлять нельзя. Знаете, вот когда люди на стадионе, спортсмены бегают, они стараются вот в последний момент, вот оставшиеся там 100 метров, если они там 10 километров бегают, сколько есть сил, кто первый там прибежит. Так же вот и в духовной жизни, оставшиеся дни нашей жизни, мы же не знаем, сколько нам Господь даст, но поскольку уже 67 лет, надо в поте лица потрудиться во славу Божию. Можно на работе постоянно пребывать в молитве. Работа в руках, молитва в устах. Этому надо научиться. Себя надо приучить к этому. Начинать надо все с утра. Если с утра до обеда не помолились, день прошел впустую. Конечно, нарушая постов не надо. Ведь грех не в том, что мы поели мясо или молоко, а грех в том, что это непослушание матери церкви. Пост никогда никому не повредил, потому что Бог создал человека и животных, дал пищу траву. Так что человек это тоже травоядное существо. Мы растительную пищу можем вкушать. Так что нарушать не надо. Как вот мать Яны Кронштадтского сильно заболела, ей врачи посоветовали в пост кусить скоромную пищу. Она говорит, я никогда не нарушала и не буду нарушать. Ибо Господь, врач пищи, не поможет. То есть нарушение поста не поможет мне, не даст здоровья. Только здоровье дает нам Господь. Мы слушаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Это раба Божия Галина. Можно батюшке задать вопрос? Да, пожалуйста. Батюшка, благословите. Бог благословит. Батюшка, у меня дочка хочет окрестить племянницу сына, родилась девочка. Она замужем, но вот ей сказали, что как бы первого ребенка она должна покрестить мальчика. Вот такой вопрос. И другой вопрос. Вот я каялась на исповеди, сколько я сделала абортов. И вот у меня с батюшкой как бы теперь исповедь не получается. Но как бы он мне все время напоминает, что у меня все, что не складывается из-за этого, и у меня теперь исповедь не идет, как бы я вот избегаю к нему исповедоваться. Как в таких случаях вести? Спасибо большое, простите меня грешно. Батюшка, дочка должна покрестить племянницу. Но кто-то сказал, что первой должна креститься не девочка, а мальчик. То есть должен быть первый крестник мальчик. То есть это какое-то, по-видимому, суеверие народное? Это народное суеверие. Этому верить не надо. Угу. А второй вопрос, вот проблема с духовником после исповеди, когда матушка рассказала, вот, что были аборты, и теперь вроде как бы вот все время этот грех напоминается священникам, и поэтому отношения не складываются. Вот как тут быть? Просто надо смириться, и когда мы говорим, что у нас не все в порядке в жизни, а он как раз в этот момент напоминает, почему у нас непорядок? Потому что вот столько-то было абортов. А вот за них надо потерпеть и понести какое-то наказание. То есть он указывает на больное место наше, которое мы должны смириться и вылечить. То есть потерпеть за этот грех. Ничего тут такого страшного нету. Батюшка, гнев обычно начинается со вспыльчивости. Но ведь бывает так, что вот человек не может остановиться. Такой характер очень быстрый, быстрая реакция на слова, на события. И вот как все-таки обуздать себя и не дать возможность загореться в себе вот тому огню гневному? Ты, наверное, о себе говоришь? О себе, Васька. Ты как быстрая такая, да? Да, была. Да. Ну вот Господь дает болезни и немощь, чтобы не загораться, а быть всегда спокойным. И начинать это с утра, просто заложить в свое сознание. Можно даже с вечера заложить, что с завтрашнего дня, с утра, если ты встанешь, то надо стараться, постараюсь, никогда никому ничего говорить, не буду зажигаться сильно. Это надо заложить в программу, в свою компьютерную голову. С вечера надо. А когда утром встала, это уже вспомнится, да, о чем я вчера думала. Вот таким путем только можно. Спокойно говорить, ровно, не надо зажигаться и возвышать голос. Мы порой сами себя зажигаем в пламя, загораемся. Вот если огонь горит, туда лить бензин, еще пламя выше. А если когда водички льнем, то все погаснет. Вот таким путем, матушка. Спаси Господи. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, добрый вечер. Добрый. У меня таких два вопроса. Первое, это как бороться с унынием. И второе, это как утвердиться в вере. Потому что я, когда молюсь Господу, у меня часто бывает такое маловерие. Мне кажется, что меня Господь не слышит. Вот у меня руки опускаются, молитва не идет, и я, в общем-то, нахожусь в тупике. Я понимаю, что христианин не может существовать без молитвы, потому что это крылья души. Вот, пожалуйста, расскажите, как ну, вот один, матушка, вере? Один святой, и одна святая, там много страдали они. И когда душа перешла в тот мир и говорит: «Господи, а где ж ты был, когда меня мучили?» А он говорит: «А я смотрел, как ты страдала, и помогал тебе. Так что очи Господни непрестанно на нас взирают». Но мы почему вот этого не понимаем и не чувствуем? Потому что наши вот грехи, наше чревоугодие, наш долгий сон оскверняет наш разум, и он не может это прочувствовать. И мы как бы вот забываем о Боге и не чувствуем Его. Но вот те люди, которые уже знают прекрасно, что Господь есть, и они постоянно под контролем Господним ходят, у них жизнь уже по-другому начинается. И вот когда человек будет контролирует каждое свое слово, и особенно начинать с утра и просить Господа, когда проснулся: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь, благослови меня на сегодняшний день, сохрани меня от всех врагов видимых и невидимых, умножь во мне веру», просить надо Господа, «избавь меня от внезапной смерти, дай мне кончину благую христианскую, непостыдную, доброго ответа, день страшного суда. Также Матерь Божию, ангелы-хранители». Начинать надо с утра, как только проснулись. Вот тогда жизнь пойдет по-другому. И тогда уже все станет на свои места. Пашка, вот про уныние. Преподобный Авросий Оптинский говорил: «Скука унынию внука, а лени дочь. Чтобы отогнать ее прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись, тогда и скука пройдет, и усердие придет. А если к всему терпение и смирение прибавишь, то от многих зол себя избавишь». Ну, он также еще и говорил, когда приходит матушка, уныние, там отчаяние, тревога, а я им говорю: «Матушки, заходите, заходите, давайте помолимся, лампадочку затеплим, свечку зажгем, давайте поклончиков сотенку сделаем, канончики почитаем, кафизмы, Евангелие». Как начнем с матушкой молиться, оглянулся, их никого нет. Говорю: «Матушки, где вы, где вы?» Они все вот уже исчезли. Угу. Вот когда человек не молится, тогда бес обступает нас, и начинается уныние, вбивает нам в голову всякие мысли нехорошие, и против Бога, против всего святого, церкви. Прям насильно они лезут, лишь бы только осквернить разум. Но молитва избавляет от всего. Призывать имя Божие на помощь всегда полезно. И человек избавится от уныния, отчаяния, от тоски, от всего. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Нам передали списки помолиться о здравии тяжелоболящих Петра, Татьяны, Анны, Веры, Марии, Елены, Валерия, Дениса, о здравии Дмитрия, Натальи, Вячеслава, Любови, монахини и Анны, архимандрита Амвросия, Екатерины, Александра, Сергия, Владимира, Николая, Сергия, Александра, Ксении, Рахили, монахини Рахили, младенца тяжелоболящей Елизаветы, младенца Павла, младенца Даниила, путешествующего Дмитрия, Льва, болящей Надежды, путешествующей Александра, Фатини, Нины, тяжелоболящей Зои, Бориса, Ирины, Константина, Михаила, Татьяны, Марины, Виктора, Сергия, Веры, Лидии, Валентины, Людмилы. А упокоение новопредставленной Василисы, отца Милетия, Натальи, Владислава, Василия. И просят помолиться о упокоении матушки Иустинии. Она подвязалась в Одессе на могилке Христа ради Еродива Иоанна, много лет там принимала и кормила людей. И матушка Иустиния отошла ко Господу в возрасте 85 лет. Сегодня 9-й день со дня кончины матушки. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаем, что сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Батюшка, вы слово просите? Да, ну, еще хотелось в конце сказать, что одежда рождает моль, и моль поедает одежду. Железо рождает ржавчину, ржавчина поедает железо. Зла нет, человек рождает зло, и зло пожирает человека. Так что все от нас зависит. Мы продолжим разговор и принимать ваши вопросы в среду. Отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.